чему индейцу надо только одного. Да и этого немного, да почти что ничего. Если ты чувак индеец, ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда без денег так. Эх, трава, травушка, травушка, муравушка. Эх, грибочки, ягодки, да цветочки, лютики. Эх, березки, елочки, шишечки, иголочки. Эх, да птички, подточки. Вот им бы все шуточки. Автор-исполнитель этой песни, между прочим, получил от этих шуточек все, что хотел. В общем, и психбольницы, и практически полное прекращение музыкальной карьеры. А жаль. Вчера, 26 июня, есть еще один праздник, на который никто у нас почему-то не обращает внимания. Ну, не отмечает, так точно. А вообще-то вчера был Международный день борьбы с употреблением наркотических средств. И вообще-то это праздник или эта дата очень нужна нашей стране, поскольку отмечается эта дата, между прочим, с 1987 года, уже достаточно давно. А вот наши антинаркотические сообщества почему-то о ней совсем и не вспоминают. Основной целью праздника, тем не менее, является создание международного общества или сообщества людей, свободных от злоупотребления наркотиками. И, в общем, наверное, нам всем стоило бы в это сообщество войти. Но, к сожалению, вместо того, чтобы отмечать расширение вот этого самого хотя бы нашего внутреннего общества, свободного от злоупотребления наркотиками, у нас на автоответчике раздаются совсем другие звонки, заставляющие меня говорить. Слушала я тут вашу передачу про реабилитационные центры. Хотела один раз своего родственника устроить в Возрождение. Прихожу туда, а мне сказали такую кучу справок собрать, что, вы знаете, сразу стало понятно, дело тухлое. Как наркоман может собрать такую кучу справок? Он же недееспособен. Или что, я за него должна эти справки-то собирать? Скорее всего, знаете, что я думаю? Деньги вымогают. Да, впрочем, как и везде. Хотя вы говорили, что Москва выделяет на это деньги. И где же эти деньги? Как бы нам периодически приходится держать ответ. Ну, действительно, у нас существуют реабилитационные центры, мы решили их поддержать. Но только в реальности, несмотря на то, что Москва действительно выделила деньги, отправить больных на реабилитацию в эти центры, среди них есть замечательные, сам знаю, никак не удается. Ну, не удается и все. Потому что, в общем, действительно, для того, чтобы собрать требуемые справки, наркоману нужны годы, а его родственникам, ну, может быть, чуть поменьше, разве что. И поэтому я хотел поговорить, собственно, об одном. Почему у нас так получается? Ну, как бы вот мы начинаем за здравие, окончаем за упокой. Вроде бы все готовы бороться с наркотиками, только международных праздников никто не вспоминает, а в реальности попытки родственников помочь упираются в стену. Вот если вы слышали песню настоящего индейца, кусочек которой звучал в начале передачи, то вы можете себе представить, как это вообще трудно дается всем, абсолютно всем. Социальным работникам, психологам, врачам, родственникам, в первую очередь родственникам, уговорить человека вообще обратиться за помощью. А тут вот они приходят, а им говорят, вот тут вот вам перечень документов, иди и собирай. Ну, в конце концов, чаще всего, понятное же дело, человек действительно не очень организованный. Между прочим, не только наркоман. Нам с вами хорошо известно, каково в нашей стране собирать все нужные бумажки с доказательствами того, что ты не верблюд и имеешь право на какую-нибудь бесплатную помощь. И вот главный-то вопрос заключается в том, что во всем частном есть очень много общего для всех, для нас, для состояния души или психологии всей нашей страны. Почему у нас хорошие намерения оборачиваются, ну уж простите меня, просто-напросто глупостью. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». И разговор сегодня о том, снова и в который раз, как помочь ребятам, которые попали в ловушку зависимости, и почему усилия добрых людей разбиваются о стену бюрократии. А сегодня помочь мне ответить на этот вопрос я попрошу самого любимого моего доктора, которого зовут Тимур Шаов. В широких больших лимузинах большое начальство плывет. Плывет с благосклонною миной и любит свой добрый народ. Солидно, небрежно, вальяжно, харизма течет из ушей. На головы преданных граждан, их жен, стариков, малышей. Большое начальство глобально, его грандиозные труды. Оно как бы нематериально, по типу далекой звезды. Большое начальство первично, и нам в ощущениях дано. Оно как яйцо гармонично, как крест чудотворно оно. А мелкий начальник карьеры вначале пока изучает, чего где урвать. Он злой и осторожный, он смотрит тревожно, кому присосаться, кого бы ободрать. Чем мельче начальник, тем дело печальней, тем больше доставит он всяческих мук. Голодный и жадный, он не травоядный, он мелкий, но хищник, он крыса-пасюк. Амбиции, ползы, разносы, угрозы, а здесь мы вон грозный, гляди, как я крут. Кусают шакалы за все, что попало. Ударишь — посадят, убьешь — не поймут. В больших и красивых коттеджах большое начальство живет. Большое семейство содержит, большого омара жует. Бывает, в своих лимузинах по родине вдруг зашуршит. Следит за уборкой озимых, за выплавкой стали следит. В проблемы деревни вникает, курирует взлеты ракет. Не справишься — обматюкает и даст вместо денег совет. Потом обращается к людям, к людям, понимаешь, своим. Я думаю, что мы обсудим, и я, понимаешь, решим. У мелкого босса под шкурой философ, мол, все приходящее — и кресло, и чин. Конечно, я гений, но вдруг не оценят. Сократа ж погнали пинком из Афин. Урвать пока в силе, пока не побили. А что от природы, что ль, милости ждать? И в каждую шляпу на лапу, на лапу. Почем нынче, кстати, родимая мать? Глядит бесновато на нашего брата, как на новые врата, бодливый баран. Шумлив без причины, спесив не по чину, мол, вы дурачины, а я толеран. И в каждой шарашке, в любой заваляшке есть свой небольшой карабас-барабас. И вся эта шобла, как чудище обло, огромно, стозевно и лаяй на нас. различных калибров начальства растет, как батые ворать. Эх, матери заступница, жалься, куды ж его столько девать? Его ареал избрежный, и его аппетиты крупны. Оно, как судьба, неизбежна, и некуда бечь, пацаны, и некуда бечь, пацаны, и некуда бечь, пацаны. Ну вот, вот эта самая проблема, наверное, самая главная, я думаю, для нашей страны вообще. Как-то так получается, что вроде бы все есть, а бечь, пацаны, некуда. Вечное ощущение. Я пытаюсь понять, откуда у нас оно берется. Ну, а я решил поговорить с большим начальником, с исполнительным директором Национальной ассоциации реабилитационных центров Николаем Альбертовичем Шабановым. Здравствуйте, Николай Альбертович. Добрый день, Александр Геннадьевич. Расскажите нам, что происходит? Ну, такой, как бы, очень достаточно скрытый вопрос задаете. Но если Я имею в виду сейчас буквально конкретные вещи и вопрос нашей радиослушательницы, который прозвучал в начале передачи. Москва деньги выделила, сертификаты есть, а реабилитационные центры почему-то люди попасть не могут. Ну, я знаю, что при департаменте соцзащиты существует центр возрождения, который должен заниматься этим. Ну, вот я, насколько я понимаю, злая слушательница, собственно, именно о нем и говорила, что там требует какого-то невероятного количества бумажек, которые человек собрать не в состоянии. И все это там же начинается, где-то там же заканчивается, где началось. Насколько это так и что происходит? Ну, давайте я попробую рассказать. На самом деле, да, стартовала вот эта программа сертификата московского, обеспечивающая индивидуально, так сказать, для человека прохождение реабилитации, которая будет оплачена государством. Но поскольку это государственные деньги, то, соответственно, действительно перечень тех документов, которые, видимо, так сказать, стандартно прорабатывается, он очень, может быть, и не очень обширен, но достаточно трудоемок для заполнения человеку, который не особо с этим как бы сталкивался. Департамент социальной защиты населения города Москвы, который, собственно, возглавляет и курирует проведение этого эксперимента, они разместили, конечно же, всю информацию, но, с моей точки зрения, самое необходимое, что нужно человеку, это, я бы назвал, пошаговые инструкции, поскольку не все хорошо разбираются в том, что надо собирать и что скрывается под названиями, которые иногда ставят в тупик, ну, там, ЕИРЦ, УСЗН, вот, и никто, в общем-то, и не особо знает, что УСЗН — это бывшие собесы, например, где нужно брать справку. И в этом случае, конечно, мы постарались, как национальная ассоциация, ну, и как мы обычно помогаем людям, и, собственно, создаем такие индивидуальные пути для каждого человека, его реабилитационный, так сказать, это на нашем сайте привели такую инструкцию, где там прям пошагово можно прочитать, что нужно сделать, куда пойти, как написать. И более того, размещены телефоны, телефон нашей горячей линии, где просто человек может позвонить, и психологи, которые на этом телефоне, могут дать развернутый ответ, прям шаг за шагом, что нужно сделать. Вот. Если из таких вот самых последних новостей, то в понедельник, который вот, собственно, будет через два дня, будет совещание достаточно большое. Конечно же, все понимают, что если и дальше не будет меняться положение, вот этот как бы утвержденный список, то может случиться так, что никто, собственно, на реабилитацию не попадет. Поэтому мы очень надеемся, что совместно удастся его упростить, чтобы человек не затрачивал очень-очень много усилий, не знаю, месяц, там, два на сбор всех этих документов, потому что, когда речь идет о спасении человека, и, конечно же, все родственники переживают, когда такая беда в семье, и знакомые, и близкие, и счет идет иногда на часы, и, конечно же, тут нельзя говорить о месяце, о двух, там, или тем более больше на сбор этих документов. Ну вот, я очень надеюсь, что в понедельник ситуация сдвинется вот в плане улучшения, в сторону улучшения. Этот список будет доработан, проще сделан, вот как-то так. Я понимаю, что вы защищаете. Спасибо вам большое от имени Департамента социальной защиты. Но я никогда не мог понять очень многого. В частности, ну что, собственно, нужно, кроме документа, как-то подтверждающего личность, более или менее объективно, государственного документа, да, ну там паспорта или документа его заменяющего, и какого-то заключение о том, что семья, ну, недостаточно материально благополучна, чтобы оплатить, ну, например, платный курс реабилитации. Вот что надо еще? И вообще, откуда, каким образом при желании, правда, помочь людям, берется эта стена непонятных документов, которую надо получать в непонятных организациях? Это что такое? Что за феномен человеческий, психологический? Мы же наталкиваемся на это сплошь и рядом. Вот вы знаете, ну, так, для примера просто... Я не прошу вас анализировать эту проблему совсем. Я хочу сказать, что, вот скажем, сейчас в поликлиниках ввели замечательную вещь, систему, правда, замечательную систему автоматической записи к специалисту. Приходишь, вставляешь карточку социального страхования или карточку, социальную карту москвича, и там, ну, выбираешь специалиста, записываешься. Сначала тебе нужно к терапевту. Так вот, к терапевту можно записаться. Зашибись, извините за меня, за сленг. Такая машина классная. Но к терапевту можно записаться в каких-то поликлиниках через 2 недели, в каких-то через 3. А, как сказать, если, например, это сердечник, то он помер. И за эти 2 недели мне надо сходить к соседке тете Маше, чтобы она мне посоветовала какую-нибудь таблеточку. Понимаете, какая штука? А, например, к стоматологу в некоторых наших поликлиниках можно записаться только через 2 месяца. Вот я знаю одну поликлинику, где через 2 месяца, и одну поликлинику, где через месяц. И эта замечательная машина... дорогостоящая. Это гроб просто, понимаете? Вот вы мне сейчас рассказываете точно про такой же гроб. Я очень уважаю, я нежно отношусь к многим людям из Московского департамента социальной защиты. Но простите меня, ради бога, но это же глупость. Ну, глупость. Одно из двух. Или мы людей спасаем, или документы собираем. Ну, понимаете, вот я почему? Ну, я же честно, мы сейчас с вами скажем телефон, по которому можно звонить. Но вы же, вы представляете себе, что вы предлагаете? Вы предлагаете объяснить людям, чего от них требует Департамент социальной защиты. Ну, в принципе, да. Вы собираетесь переводчиком работать. Понимаете, какая штука? Ну, слушайте, ну да как же можно докатиться-то до такого маразма, в конце концов? Я тем более, ну, дай бог, может, кто-нибудь услышит нас к вашему совещанию, потому что совещания наши, они тоже заканчиваются, понимаете, тем, что все крупные и мелкие чиновники из песни Шалова, они соглашаются, что все идет по плану. И список документов обычно увеличивается. Вы извините, что я кричу, но я же тут живу, я знаю, как это делается. То есть я могу пойти в поликлинику, понимаете, целоваться с этой машиной. С тем, что она дорогая и замечательная. А зубы у меня все равно отвалятся. Вот как бы, вот в чем проблема. И вот я не знаю, где вопить. Александр Альбертович, честное слово, вот я тут воплю. Не знаю, слышит этот вопль кто-нибудь или нет в ночное время. Вот это как? Понимаете, это, вся страна борется с наркоманами. Международный день борьбы с наркотиками. Да. Как бы поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, тогда я тебя отправлю на реабилитацию. Более того, вот у нас тут ждет нас в эфире, вы, наверное, знаете его, Николай Олегович Новопашин, который руководитель одного из системы лучших, одних из самых лучших реабилитационных центров страны. Как вам сказать, он готов помогать. Как бы вы готовы расшифровывать. А ВОЗ и ныне там. Ну, вот... Александр Ильич, ну, вот, если честно, я... Очень тяжело. Если бы, наверное, я был... Я не знаю даже, как бы сказать. Если бы я был чиновником, то, наверное, меня бы устроило то положение, что есть какой-то список, и я, в общем, сделал, что должен был сделать. Конечно же, как человек ответственный и всегда работающий в некоммерческих организациях, которые старались помогать людям и помогают, но вот на данный момент я вижу тот путь, что если мы не начнем помогать людям собирать вот эти все документы, получать эти сертификаты, то боюсь, что эти сертификаты никем получены не будут, потому что это оказалось достаточно сложной процедурой. Хорошо, Александр Бертович, я понимаю и благодарен вам за то, что вы сегодня с нами в эфире, потому что я понимаю, что вы тоже находитесь в непростом положении. Но давайте все-таки скажем, по каким телефонам или телефону людям звонить, для того, чтобы вы как-то провели их через эту невероятную бюрократическую машину Центра Возрождения при департаменте соцзащиты. Вот как каким телефоном? Ну, Александр Геннадьевич, я думаю, что вот я, наверное, тогда, ну, самые такие, мне кажется, эффективные и простые действия, их два я расскажу. Да, в принципе, если в любом поисковике Яндекс, Google, там, это не реклама, просто там, ну, даже в Bing, если ввести 4 буквы, вот это наша ассоциация, аббревиатура НАРЦ. НАРЦ – это Национальная ассоциация реабилитационных центров. Да. Записывайте, уважаемые граждане. Так. То первая и вторая ссылка, которая появляется, это два наших сайта, на которых, вот, если это реабилитация инфо, там увидите, есть кнопка «Сертификат», на котором прямо можно и скачать эту инструкцию, если человек хочет разобраться сам. А если он решит именно позвонить, то надо звонить на телефон горячей линии нашего вот этого центра индивидуальных программ реабилитации. Это 8-499-340-37-33. 8-499-340-37-33. Правильно я запомнил телефон? Да, именно так. Уважаемые господа, этот телефон бесплатный. Этот телефон, по которому вам, конечно, не дадут сертификат, слишком сложно, но который поможет вам в конечном итоге его получить и во всем спокойно разобраться. Другого выхода на сегодняшний день нет. Спасибо большое, Александр Альбертович. Еще раз повторите телефон. Алло? Нет. Ушел. Алло. Еще раз повторите телефон. 8-499-340-37-33. Еще раз спасибо, Александр Альбертович, за то, что по-прежнему боретесь за наше безнадежное дело. И вот это самая страшная загадка. Почему помощь человеку в нашей стране, ну, как бы, даже если на нее выделены деньги, что тоже фантастический успех, как бы никак не может дойти до человека. Как-то эта помощь нам, что ли, друг друга начать реабилитировать, думаю я иногда. Хорошо. У нас пора еще одной музыкальной паузы, и я надеюсь, что Николай Олегович дождется нас в эфире. Жизнь сюрпризы преподносит, жизнь лупит нам под дых, и депрессия все косит наши стройные ряды. Обстановка неспокойна, психиатры сбились с ног, а народ сигает в окна, нажимает на курок. Люди злы, как прокуроры, ждут печального конца. От тоски у всех запоры и землистый цвет лица. Улыбаться надо, братцы, не сдаваться, молодцы. Если нация в прострации, то нации концы. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Эй, страдалец, зачитай-ка список личных неудач. Зайку бросила хозяйка, уронили в речку мяч. Из туфты не делай драму, мир прекрасен, жизнь идет. Глянь-ка, мама моет раму, Саша кашу смачно жрет. Что начальник обижает, да ты в гробу его видал. Негритят жена рожает, да вдруг твой прадед Ганнибал. Это мелкие печали, был их хуже беспредел. Одного вообще распяли, так он терпел и нам велел. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Вам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Если водку пить печально, можно тихо шизеть, но все не так суицидально, ежели в корень посмотреть. Денег нет, так и не будет, что же плакать зря о том. Ты дыши, брат, полной грудью, жуй морковку полным ртом. Занимайся сексом, спортом, плавай, рыбок разводи. Дай хоть раз начальству в морду, делай что-то, не сиди. Подними с дивана мощи, встань, занятия найди. Соблазни соседку, тещу, тестя, только не сиди. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Вам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть. Нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Серебряные нити. И самое обидное в этой истории, что все же хорошие люди, все хотят помогать, правда хотят помочь и как-то, ну, хоть начать решать эту самую проблему с употреблением наркотиков. Ну, вот, понимаете, обстоятельства, вышестоящее начальство, ну, ничего сделать не можем, ну, ну, ничего не можем сделать. Ну, а что касается доктора Тимура Шаова, то он, по-моему, пропел что-то самое главное в реабилитационном процессе. Так это или не так, Николай Олегович? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Олегович, я правда считаю вашу систему реабилитационных центров одной из лучших в стране, и очень рад вас слышать. Я уже тут вас и до музыкальной паузы рекламировал. Расскажите мне, пожалуйста. Спасибо, я слышал, да. Как энтузиаст и как человек, прошедший сам огонь, воды и медные трубы, скажите мне, что с вашей точки зрения происходит? Почему мы все хотим помочь, но никак не можем? И что нам надо сделать в конце концов? Спасибо большое. Ну, понимаете, вы как человек, который всю жизнь проработали, скажем так, на госслужбе, вы как никто знаете и понимаете, что сегодня, к сожалению, не результат, не целевая помощь человеку, вот выделяют бюджетные средства, выделяют там, я не знаю, создают рабочие группы, комиссии и так далее. А результата нет. Они, потому что такие люди, я же был на этом совещании, вот на Москве, социальный департамент соцзащиты. Понимаете, люди собираются для того, чтобы просто поговорить друг о друге. Не напоминает, это пинг-понг, понимаете. Вот они одни фразу сказали, вторую фразу, третья фраза сказали, четвертая фраза сказали. И так далее, понимаете? Ну, это а я думаю, что это ждет Александра Альбертовича на совещании в понедельник. Ай, сертификатов все равно никто не получит. Но дело в чем? Дело, понимаете, вот вообще, я считаю, вот, преступление. Вот просто я считаю, как вот я сейчас депутат Думы законодательного собрания Ставропольского края. Я вообще сожалею о том, что я не Государственной Думы депутат. Призываю всех голосовать срочно за меня. Вот. Я считаю, что нужно вводить статью сегодня, первое, статью очень с большими сроками. Такая, как статья, халат, раз. Второе, диверсия. Четвертое, саботаж, понимаете? То есть, да, вот я еще, вот, вы знаете, мне очень интересно. Мы много раз говорили о... Я вам сейчас расскажу, буквально недавно я был на совещании, понимаете, по поручению первому лица. Собираемся в Крыму, понимаете, вот... Стоит задача сегодня, там 803 реальных наркозависимых. Если у нас на учет их не ставят, то там они стоят, потому что и с охоткой берут, потому что им дают метадоновую терапию. Да? 803 человека, адреса их есть, фамилии есть, родители есть. Все, проводим совещание, ну давайте же, они же и граждане Украины. Они говорят, мы пойдем в правый сектор и будем воевать, потому что мы граждане Украины, нам будут давать метадон. И лучше мы как бы будем в правом секторе, но зато получать метадон. Потому что сейчас в Крыму его запретили. Так вот, собираемся там. Ну давайте, я готов брать этих людей на реабилитацию бесплатно. Я готов их привозить бесплатно. Родители готовы. Понимаете, сидит какая-нибудь тетя, которая вообще занимает должность, ну вот самую минимальную в Министерстве здравоохранения. И начинает аргументы, понимаете, вот не аргументы, которые разрушают все на свете. А они граждане Украины, мы не можем помогать. А у них прописки нет, а мы не можем на территории Ростовской области им оказывать медицинские услуги. А у них там этого нет, мы не можем положить, понимаете. И вот сидят полпред, губернатор, поручение первого лица государства есть. Директор ФСКН команду дает. Мы готовы бесплатно на себя брать эту нагрузку. Если дали команду, мы готовы. А вот такая какая-то тетя, понимаете, берет и разбивает. И якобы все она хочет сделать по закону. Но вот это слово «по закону», оно, понимаете, рушит, я не знаю, прежде всего помощь людям. Прежде всего перечеркивает поручение президента. Прежде всего разрушает вообще... Ну, вот желание что-либо сделать, понимаете? Вот что обидно. Да, понимаю, легко. Ну, это же у нас... Вы в список еще не включили существование псевдонауки. Когда у нас говорят, вы знаете, а вот деятельность реабилитационных центров непрофессиональна, не обоснована научно. Вот мы будем давать человеку психотропные лекарства, это наука. Конечно. Я всегда на этих совещаниях говорю одно, а вы мне напишите научное обоснование воскрешения Христа Иисуса, ну или хотя бы Лазаря, ну или исцеление там Синаво и Христа, старуху, он горбатая была в субботу, он ее взял и исцелил. Ну вот объясните мне медицинские, это и все. Не можете объяснить. Вот я могу объяснить, Николай Олегович, медицинские вполне. Вообще говоря, на самом деле исцеляет... Тот самый простой процесс, который мы называем сочувствием. Правильно. И Христос сочувствовал Лазарю, и поэтому смог извлечь его с того света. И за счет сочувствия человеческого работают реабилитационные центры, но, к сожалению, не работают поликлиники, о которых я сегодня вспоминал. За счет сочувствие мы с вами вот как-то еще держимся и можем общаться и пытаться чем-то помочь. Понять друг не друга, друг да. другу, а тем людям, которым правда, вроде бы как, понимаете, широка страна моя родная. Огромное количество возможностей. И президент дал поручение помочь наркоманам Крым. Но нет. Как же так? Это же незаконно. Давайте подождем. Потому пока... что, понимаете, сидят люди на местах. Сидят люди. И у них задача одна. Вот у меня складывается впечатление. Одна задача. Отписаться. Как бы что ни вышло. Понимаете? Конечно. Вот нет таких людей, которые бы видят проблему. Они создают там, я не знаю, какую-то рабочую группу. Они вникают, размышляют, преодолевают трудности. То есть берут и решают этот вопрос. Вот сидят люди, вот они совещания. Вот я смотрю, я же бываю на всяких разных рода антинаркотических комиссий. Начиная от муниципальных, районных, городских, областных, республиканских и так далее. Понимаете? Годами люди друг другу. Вот у нас в Ставропольском крае у нас за 2 года поменялось 3 губернатора. А соответственно поменялось все правительство. То есть сидят разные люди. А доклады читают одни и те же. Понимаете, я уже не выдержал. Говорю, ну сколько можно уже? Ну сколько можно читать? Так вы одну задачу вот перед собой поставьте. Вот смотрите, заходит в подъезд. Куча шприцов валяется с кровью. Все, значит кто-то ими кололся. Вот давайте сейчас вызовем тетку, которая в этом доме ТСЖ возглавляет, или там совет микрорайона, участковый, и спросим, в какой квартире живет наркоман. Он же наверняка знает. Вот да первая там все задача. Знают, весь дом знает, господи. Весь дом знает, конечно. Где варят, где готовят, где места скопления, где там они в подвале собираются, и где он живет. Все, ваша задача одна, не доклады читать, а первое, взять, найти его, выявить и отдать мне на реабилитацию на механизм. Все. А если у вас уже вообще совесть проснется, и вы поймете, что я бесплатно работать не могу, и специалистов привлечь не могу бесплатно, и кормить человека надо, и коммуналку платить. Ну, если вы мне еще тут додумаетесь, и хотя бы там 5000 рублей за человека в месяц дадите, чтобы он не воровал, не крал, не терроризировал окружение, дом, не втягивал молодежь, ну, я вообще буду рад, понимаете? Ну, вот, что это, то же самое, понимаете, вот антитеррористическая комиссия. Ее задача не собираться и доклады друг другу читать. Как это плохо, когда взорвали дом. Как это плохо, когда захватили школу в Беслане. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А их задача одна – предотвратить взрывы. Вот точно так же и антинаркотическая комиссия должна работать. Их задача одна – взять наркомана и направить в реабилитационный центр, который, слава богу, сегодня есть. Если 12 лет назад, когда я начинал работу, то единственное, куда можно было отправить, это в наркологию. Наркологию. Вот. И там он побыл 5 дней. Я ж не говорю, что медики плохие. Я ж не говорю, что это не нужно. Да, это нужно. Но через 7, 10, 15 дней, сколько он там побыл, он возвращается в старый свой подъезд. Это же самый Петя, Вася, Люся, которые с ним жили, которые с ним кололись, которые с ним употребляли. Они там же сидят на подъезде и там же соображают себе на вечер, где достать там и так далее. Спасибо, Николай Олегович. Я вот что хочу сказать. Вот что очень важно для всех. Вот меня многие спрашивают, как определить, к какому врачу обратиться, как определить, в какой реабилитационный центр обратиться. Вот, слышали, дорогие радиослушатели, Николая Олеговича, вот если слышали, то вы можете понять, что исцеляет-то. Исцеляет сочувствие и искренность человеческая. И не надо никаких доказательств и статистики. Ничего не хочу спрашивать у Николая Олеговича, потому что вот понимаю, в эти реабилитационные центры, которыми руководит этот человек, обращаться можно по той простой причине, что он искренен. У него душа болит. А другие доклады друг друга читают. И каждый из нас с вами может отличить одно от другого. Вот врача, который по бумажке работает, и врача, у которого душа болит. Реабилитационный центр, который состоит из сообщества людей, у которых болит душа, и реабилитационный центр, который деньги зарабатывает. Жалко только, что вот этой самой искренности мы с вами никак научиться не можем. Многие десятилетия, если не столетия, у нас человек значения ведь не имел никакого. Имела значение та самая бумажка, статистический отчет. По нему всегда в России платили деньги. Мы как-то про эту самую искренность и про это самое сочувствие прощелкали и забыли.